Глава 10. Через несколько дней мы с Златой уехали в Карловы Вары на 3 недели. Остановились в отеле Олимпик Палас. Небольшой, но уютный номер. Список процедур. Обедали и ужинали в отеле. В город выбирались только по утрам. Попить водички из источников перед завтраком. Да вечером прогуляться по окрестным холмам. Первые дни Злате было плохо. Она беспричинно плакала. Говорила, что я совершил ошибку, что она не выдержит. Но через пару дней успокоилась. К ней вернулся аппетит и прошла бессонница. На щеках появился румянец. Мы много разговаривали. Я рассказывал ей о России, о том, где жил, куда ездил путешествовать. Она мне рассказывала про свою семью, про маленького Михала, про то, как она жила в Праге, не вспоминали. По утрам я просыпался от ее взгляда. Она смотрела на меня и ждала, когда я проснусь. И когда я открывал глаза, она говорила: «С добрым утром, ангел мой!» и улыбалась, а я посылал ей улыбку в ответ. Это были мои счастливые дни в моей жизни. Через неделю после нашего приезда мне позвонил Сашка, внимательно выслушал меня, дал несколько советов, которые сводились к одному – не вспоминать прошлое и не оставлять Злату одну. Что я и делал. Принимал процедуры вместе, ел, спал, гулял с ней. Все вместе. Хотя мне надо было быть в Праге. Работа у меня не ограничена временными рамками. Всегда можно ее перенести. Но на 3 недели выпасть из графика – это было тяжело. Выручал ноутбук под рукой и вечно звонящий телефон. Но все равно пару раз пришлось смотаться в Прагу, оставив Злату одну. Первый раз я выехал из отеля засветло. Встретился в Праге с нужными людьми, подписал пару договоров, вернулся к ужину. Злата ждала меня в номере, грустная и испуганная. «Мне показалось, что ты меня бросил», — сказала она. «Я же говорил, что уезжаю по делам и вернусь», — обнял я девушку. «Не бойся. Мы теперь с тобой будем всегда вместе». «И еще мне сегодня хотелось порошка», — призналась Злата. «Сильно. Если бы я знала, куда идти, я бы пошла и купила». «Но ты же не пошла и не купила», — возразил я. «Да», — ответила Злата. «Я пошла в бассейн и плавала до тех пор, пока не устала». «Вот и молодец», — сказал я. «Вот и умничка. Пошли ужинать». Второй раз я уехал в Прагу через неделю, также с утра. Вернулся поздно вечером. Достать наркоты Злате в этот раз уже не хотелось, но она была расстроена. «Я потеряла свои линзы», — сказала она. «Свои зеленые линзы». «У тебя красивые карие глаза», — сказал я ей. «Давай закажем прозрачные, а зеленые останутся в прошлом, как и все остальное». «Давай», — согласилась Злата. «В прошлом так в прошлом. Просто я думала, что ты в меня влюбился из-за цвета глаз». «Я в тебя влюбился из-за всего», — улыбнулся я. «И мне все равно, какого цвета у тебя глаза или волосы. Старая ты или молодая, толстая или худая. Сейчас все это не важно». И мы заказали 2 пары линз в местной оптике. А за 2 дня до нашего отъезда позвонил Сашка. «Открытие сезона», — сказал он. «Завтра, в субботу, собираемся на Слапы ехать. Скалы, вода, солнце, шашлыки. Домики я зарезервировал. На нашем постоянном месте». В Слапы мы ездили компанией уже много лет. Рядом с большим и красивым водохранилищем стояли 4-местные деревянные домики с подъездом для машин. Резервировали 3 или 4 домика, стоящих у самой воды, разводили костер, пекли картошку, жарили шашлыки, вспоминали молодость. «Да нам в Карловых Варах еще до понедельника отдыхать», — попробовал возразить я. «Да и неудобно». «Ты меня не слышишь?» — удивился Сашка. «Я уже зарезервировал домики. Заодно и познакомишь нас со своей избранницей». «Хорошо», — сдался я. «Только у меня из продуктов оплатки и матони будут». «Шашлыки на Викторе», — сказал Сашка. «Он их уже замариновал. Я с собой дочек возьму, и Гонза с семьей приедет. В общем, будет весело». «Это точно», — сказал я. «Только мы пить не будем, у нас сухой закон». «Понимаю», — ответил Сашка. «Да и мы с детьми будем, так что только пиво». На то мы порешили. Рассказал Злате о звонке, та занервничала. Начала собирать вещи, спрашивать про моих друзей. «Гонзу ты уже знаешь», — сказал я. «С Сашкой ты знакома заочно. Он звонит нам, консультирует по твоей проблеме. Он врач. Виктор занимается строительством, работает в девелоперской компании. болельщик Спарты. Кстати, договоримся с ним. Осенью будем ходить на хоккей вместе. Все нормальные и приличные люди. И тактичные. Тебе с ними будет легко, не переживай». И Злата успокоилась. Или сделала вид. Как бы там ни было, последний день мы провели чудесно. Рано утром встали, позавтракали, погрузили собранные накануне вещи, попрощались с отелем и поехали. Вначале заехали в Прагу, домой. Переоделись, перекусили. С Лапы мы приехали раньше всех. Я на рецепции взял ключи от 4 домиков. Съехали к воде, вышли из машины. Дул легкий ветерок. По-летнему грело солнце, было тихо. Лишь на противоположном берегу озера, среди скал и сосен, обустраивалась какая-то компания с рюкзаками и палатками. У нас же все было прилично и цивильно. Несколько рядов домов из бруса, гареевые дорожки между ними, стоянка для машины перед каждым вторым домиком, деревянный настил, ведущий к воде, и железный понтон, обшитый досками, к которому и вел этот самый настил. «Я купаться хочу», — сказала Злата. «Можно?» «Тебе все можно», — сказал я. «Только вода еще не прогрелась, холодная. Будь осторожна». «Хорошо», — Злата подскочила ко мне, поцеловала в щечку. «Я люблю тебя». И убежала по деревянным сходням на понтон. Там скинула платье и ухнула в воду. А я принялся переносить вещи в домик, иногда поглядывая на плавающую в озере, мою любимую. Приехала машина, Сашка, я подошел, поздоровался, обнял повзрослевших Сашкиных близняшек, расцеловался с Ириной, Сашкиной женой. Тут же подкатил Гонза, навидавший в виде Шкоде, веселый, с женой и ребенком на заднем сиденье. Поднялась веселая суматоха. Когда близкие люди, которые давно не виделись, вдруг встречаются в одном месте и в одно время. «А где твоя ненаглядная?» – спросил Сашка. «Знакомь давай. Из-за кого тут весь сыр-бор?» «Купается», – махнул я рукой в сторону понтона. «Где купается?» – спросил Гонза. «Там!» – опять махнул я рукой и повернулся. Никто не плавал. Лишь одинокой кучкой на понтоне лежала одежда Златы. Ветерок куда-то исчез, и поверхность воды была неподвижна. Все вдруг, как по команде, затихли. В затылке вдруг нестерпимо заболело, стало трудно дышать. «Зла! Зла!» – я побежал к понтону, пытаясь крикнуть Златино имя. На деревянных отшлифованных досках лежало платье и шлепанцы. Я наклонился к воде, к зеленой, как потерянные линзы, воде. Смотрелся, только солнце светило в глаза, отражаясь от поверхности озера. «Злата!» – заорал я и бросился в воду. Вода обожгла меня холодом и вытолкнула наружу. «Может, она в домике?» – крикнул кто-то из друзей. Сбегали в домик. Никого. Только 2 рюкзака. Мой и ее поменьше. Я вновь побежал к понтону, на ходу стягивая мокрую одежду. Нырял до изнеможения, пока меня не вытащили наружу. Дали горячего коньяку и одели. Дальнейшее я помню плохо. Приехал опоздавший Виктор с женой. Приехала полиция. Кто-то что-то спрашивал. Кто-то мне что-то говорил, успокаивал. Я сидел укрытый одеялом, и меня била дрожь. Не спал я всю ночь. Наутро приехали водолазы. Долго ныряли, взбаламутили воду. И она из зеленой стала грязной. Но так ничего и никого не нашли. А потом я собрался и уехал домой. Зашел в квартиру. На полу лежала грязная, смятая Златина майка. Я поднял ее, понюхал и завыл от боли в груди. Умылся, принял аспирин и уснул. Тело Златы так и не нашли. От нее осталось удостоверение личности, рюкзак с вещами и платье со шлепанцами на берегу. Как будто ее и не было. И неизвестно было, что с ней произошло. Может быть, это сердечный приступ. После длительного потребления кокаина такое вполне могло быть. А тут холодная вода и течение, которое унесло ее куда-то далеко. Не стало Златы. Только горстка вещей говорила, что она была в моей жизни. А спустя неделю я нашел в бардачке машины футляр с ее зелеными линзами. Мы их не потеряли. Футляр с линзами просто завалился за коробку с дисками. Я скачал в интернете песню «У беды глаза зеленые» и слушал ее, слушал, слушал до умопомрачения. Оказалось, эту песню исполняет очень много певцов. Больше всего мне нравилось, как ее пела Толкунова. Она пела, а я сидел за столом, смотрел на изумрудные линзы и думал. Получилось бы у нас со Златой? Смогла бы она соскочить с проклятой наркоты? Наверное, да. Она этого хотела. А я помог бы. А может быть, и не смогла бы соскочить с кокаина, не смогла бы отвязаться от своей смертельной привычки. Я этого уже никогда не узнаю. Никогда. Мои музыкальные посиделки прервал Сашка. Он зашел однажды вечером без предупреждения. Послушал разные вариации зеленых глаз. «Хватит», — сказал. «Хватит упиваться своей болью». «Я не пью», — ответил я. «Лучше бы пил», — сказал Сашка и повторил. «Хватит. Злату не вернешь. Ее нет». «Я знаю», — сказал я. «Но жизнь идет дальше», — продолжил Сашка. «Ты должен жить, а не устраивать ломку из-за того, что тебя покинула любимая. Тебя ломает, а может и сломать». «Я ее люблю», — сказал я. «Любил». «Она умерла», — ответил Сашка. «Все, не мучай себя. То, что было с ней, уже не вернется. Я тут тебе таблеточек принес, чтобы спать получше и поспокойнее». «Ты вместо Златы хочешь меня на таблетки подсадить?» — усмехнулся я. «Я хочу, чтобы ты был мужчиной», — сказал Сашка. «Чтобы ты жил дальше, без нее». «Хорошо», — ответил я. «Дальше так дальше, только без таблеток. Я тут насмотрелся на всякую химию. Я лучше старым проверенным дедовским способом. Спорт, работа». «Вот и молодец», — засуетился Сашка. «Вот и умница. Я все равно таблеточки тут вот на полочке положу. Это успокоительное, чтобы сон хороший был. Надо будет – примешь, не надо – не примешь». Я поблагодарил товарища, проводил его и пошел спать. Без таблеток. Конечно, я продолжал вспоминать Злату, и душа у меня болела. Но время лечит, и постепенно я втянулся в прежний ритм. Работа, дом, друзья, пробежки по утрам. Жизнь продолжалась, текла как река. Лишь в дальнем углу комода лежал футляр с изумрудными линзами. Все, что осталось от моей Златы, от моей зеленоглазой любимой. У беды глаза зеленые, не простят, не пощадят. С головой иду склоненную, виноват, и прячу взгляд. Прага, Карловы Вары, Прага, Лейпциг, Прага. 10 апреля 2016 года.